Глава 17. Когда мы приехали в Панмурхолл, мистер Киш, очень старый господин с черной бархатной кипой на голове и острой седой бородкой, расцеловал маму в обе щеки и сказал двум юношам, как раз покидавшим зал, что это великая Клара Кит, которая ушла со сцены слишком молодой. Она играла концерт до минор Моцарта и карнавал Шумана лучше всех из когда-либо живших женщин. Потом он бросил на нас взгляд, говоривший, что ему тоже приходило в голову, что мама может считать, будто мы умеем играть на фортепиано только потому, что любит нас. Потом он взял список с нашим репертуаром, который составила мама, поднял брови и спросил: «Неужели они в самом деле выучили все эти композиции?» Затем он довольно сварливо велел сначала Мэри, а потом мне, сыграть этюды Шопена. С Мэри он спросил второй этюд фа минор, требующий сочетания стаккато и легато в одной руке, а мне дал первый из великих этюдов из 10-го опуса, потому что его чудовищно трудно играть в правильном темпе и нужна большая гибкость кисти при активных движениях. Еще он велел ей сыграть революционный, а мне черные клавиши. И после этого оказалось, что все хорошо. Но ни тогда, ни на одном из последующих уроков мы не получили того одобрения, о котором мечтали. Мы были уверены, что если мистер Киш действительно высоко оценит нас, то станет постоянно расточать дифирамбы и выражать удовольствие. Но, разумеется, в репетиционной комнате мы навсегда попрощались с похвалами, которые были и остаются привилегией любителей. В профессиональном пути, стоит им едва мелькнуть в поле зрения, наступает новый этап. Учитель, работая с учениками, которых считает настоящими музыкантами, должен уделять внимание не достижениям, а их ошибкам. И как только ученик начинает выступать на сцене, его личность раздваивается, и он становится одновременно учителем и учеником. Благосклонные заметки в газете, цветы в артистической уборной, аплодисменты, толпы — это свидетельство успеха, но все-таки не похвала. Они не спасают от самоупреков за невыразительную каденцию, за смазанный вход в тему. Но мы нашли некоторое утешение в том, что стали частью дружественного племени. Однажды мы стояли с полудюжиной других учеников мистера Киша и слушали, как он играл для нас пассажи из бетховенских сонат в той же манере, в какой их давным-давно при нем исполнял Лист в Будапеште. И никто, похоже, не думал, будто у нас нет права там находиться. В другой день мы ходили на фортепианный концерт Сен-Санса и случайно сели рядом с рыжеволосой девочкой, которая занималась у мистера Киша через час после нас. А потом выпили вместе чаю, и она, похоже, вовсе не собиралась смеяться над тем, что мы говорили. Мы словно стали вести праведную жизнь после долгих лет школьных преступлений. Дело было, разумеется, не в том, что другие ученицы и учителя принадлежали к людям второго сорта. Просто из-за ужасной необходимости непременно получить общее образование большинству детей приходилось проводить так много тоскливых часов, изучая совершенно неинтересные предметы, что они находили прибежище в насмешках, а их учителя раздражались, потому что были вынуждены заниматься со скучающими детьми. Но здесь мы учились тому, что любили. Юношам и девушкам, обступившим фортепиано мистера Киша, было не до колкостей в адрес друг друга, потому что они внимательно наблюдали за его порхающими пальцами, извлекавшими из фортепиано истинное наслаждение, достойное Диониса, что некогда дарили своим слушателям Лист и его современники. Подобное звучание невозможно воспроизвести с той певучей и расслабленной техникой игры, которую используют музыканты в наше время. Мы с Мэри и той рыжеволосой девочкой почти не замечали друг друга, ошеломленной хрустальной чистотой туше Сен-Санса, настолько менявший голос инструмента, на котором он играл, что вычурный орнамент его собственной музыки исчезал под ледяными кончиками его пальцев и становился строгим, словно морозные узоры на окне. Разумеется, позже нам предстояло узнать, что музыкальное сообщество тоже не обходится без мелкой зависти и обид, поскольку хотя музыканты практикуют и изучают благородное искусство, они, как и школьники, вынуждены сталкиваться с конкуренцией. Но так плохо, как в школе, там не было никогда. И, вступив в мир счастливого ученичества, мы словно попали в рай. К сожалению, дома Корделия с усиленным рвением разыгрывала из себя юного гения, который готовится к получению стипендии. Маму это не тревожило. Она посетила сеньора Сала в доме его дочери в Брикстоне и вернулась в полном убеждении, что он — часть комического сна создателя и что единственной реакцией на него может быть смех. Его музыкальные умения оказались вовсе не столь хороши, как она опасалась, и мама не поверила его россказням, будто он преподавал в Миланской консерватории, но готова была многое простить этому старому обманщику за то, что он принял ее, сидя на золоченном троне с высокой спинкой, несомненно служившим оперным реквизитом. А на стене позади него висели две панели с гобеленами машинного производства, на одном из которых, в размере значительно превосходящем натуральную величину, был изображен Верди, а на другом — Масканьи. Оба находились в своих поместьях. Ее веселье не имело ничего общего с легкомыслием. Поскольку она считала его мошенником, то не поверила в историю мисс Бивор, что он учит Корделию бесплатно. Она не сомневалась, что мисс Бивор, скорее всего, втайне платит ему значительные гонорары. И хотя это ставило маму перед проблемой, как отбросить притворство и вернуть ей деньги, но также вселяло в нее уверенность, что этот лысый старик посоветует Корделии не сдавать экзамены на стипендию в этом году, а позаниматься с ним еще 12 месяцев. «Все будет хорошо», — сказала она теми же словами, которые так часто произносили мы. «Мэри Роуз, я не понимаю, почему вы так злитесь на Корделию? Какая вам разница, что она играет на скрипке с этим старым мошенником? Большую часть дня вы от нее далеко? Когда вам нужно заниматься, ее нет рядом. Как вашей игре на фортепиано в Лавгрове может мешать то, что она играет на скрипке в Брикстоне? Когда я играю на фортепиано здесь, в Лавгрове, или даже на Уигмор-стрит, — ответила Мэри, держась за виски, — я чувствую, как Корделия играет на скрипке в Брикстоне. «Да-да, я знаю», — вздохнула мама. «Это как с гениями. Точно так же люди по всей Европе чувствовали, когда играли Паганини или Рошель. Только наоборот. Но вы должны ее пожалеть». «Мы с Роуз тоже заслуживаем жалости», — возразила Мэри. «Не выдумывайте», — сказала мама и смущенно замялась. «Что-нибудь да произойдет», — слабо добавила она. Мы поняли, что маме пришло в голову то же, что и нам в той ратуше на берегу Темзы. Что Корделия очень хорошенькая и может выйти замуж. Но ее одержимость стала настолько всепоглощающей, что эта надежда теперь казалась нам напрасной. Во время школьных молитв мы по-прежнему стояли внизу в зале, а она с другими старшеклассницами — на платформе по обеим сторонам от кафедры директрисы. И мы заметили, что рядом с остальными девочками она оказалась монахиней среди мирян. Ее решимость отшлифовать свой репертуар Винявского и Шаминада до высшей степени совершенства делала ее глубоко дисциплинированной, и выражение упрямой целеустремленности на ее лице с маленькими аккуратными чертами резко отличало ее от подевичьи мечтательных подруг. Но весной мы заметили в ней внезапную перемену. Однажды вечером она ушла из дома с мисс Бивор, манерничая немного меньше, чем обычно перед профессиональными выступлениями, потому что тот банкет должен был стать для нее своего рода вечеринкой. Ей предстояло сыграть на мероприятии, которое устраивал какой-то добровольческий полк в соседнем предместье, Рингвуде. И у командира этого полка, банкира, была жена-итальянка по имени мадам Курандо, обладательница колоратурного сопрано, выступавшая раньше в опере. И она тоже собиралась там присутствовать. В молодости они с мамой знали друг друга, и теперь, когда она встречала Корделию на местных благотворительных концертах, которым зачастую покровительствовала, то всегда уделяла ей много внимания. По этой причине перед концертом Корделия оделась с особенной тщательностью и, когда уходила, выглядела необыкновенно милой и похожей на херувима. И ее вздернутый нос казался еще более вздернутым из-за маленького венка из белых цветов и зеленых листьев на ее затылке. За ужином мы радостно обсуждали ее, зная, что она станет живой частью этого вечера. Но не как старательная раба своей одержимости, а как хорошенькая девушка. Но она вернулась намного раньше, чем мы ожидали. У наших ворот остановился кэб, а не автомобиль. То есть мадам Карандо и ее муж, вопреки обыкновению, не подвезли ее до дома. Она вошла в гостиную и отрешенно уставилась на нас, поглощенная какими-то отвлеченными мыслями. А мы в ответ изумленно уставились на нее, потому что она была сама не своя. Она сняла свой венок и медленно вертела его в руках. И ее лицо отяжелело, словно она размышляла о чем-то с такой ожесточенной сосредоточенностью, что у нее не оставалось сил на то, чтобы напрягать мышцы. Когда она снимала пальто, то так мало думала о своих действиях и так много о чем-то другом, что напоминала сомнамбулу, чей сон нарушили ради великой цели. «Дорогая, твое платье выглядит очень мило», — мягко сказала мама. Корделия вздрогнула, опустила взгляд на свой подол, пренебрежительно провела по нему рукой и не ответила. «Все прошло хорошо?» — спросила мама. «Очень хорошо», — ответила Корделия. «Они дважды вызывали меня на бис, но во второй раз я не вышла». «А как мадам Курандо?» — поинтересовалась мама. «Она слишком громко разговаривает», — сказала Корделия после паузы и холодно добавила. «Она совершенно заурядная женщина». На ее лице мелькнуло торжество, никак не связанное с ее словами. «Как и многие превосходные музыканты», — заметила мама. На это Корделия медленно и нетерпеливо махнула рукой, отвернулась от нас и, по-прежнему двигаясь как сомнамбула, вышла из комнаты. «Однако, что бы это значило?» — задумалась мама, но без особой тревоги. У Корделии был вспыльчивый характер. Если бы за ужином с ней случилось что-то неприятное, она бы сумела за себя постоять. Но более вероятным казалось, что ее заворожила какая-то открывшаяся перед ней возможность, настолько новая, что она не знала, как рассказать о ней тем, кто являлся частью ее привычной жизни. Вечером, когда мы с Мэри раздевались у себя в спальне, которую больше не делили с Корделией, потому что ей отдали комнату папы, мы в замешательстве обсуждали произошедшую с ней перемену. После того, как мы выключили свет и легли рядом друг с другом в нашей кровати, Мэри спросила, «Как по-твоему, может, она на том ужине в кого-нибудь влюбилась? Пожалуй, мы уже почти доросли до этого». Темнота казалась враждебной и неизведанной. Наконец я нарушила молчание и сказала, «Даже если мы еще слишком маленькие, то она нет. В ее возрасте многие люди в Испании и Италии уже женаты». «Но могла ли она познакомиться с кем-то, за кого ей захотелось бы замуж, на вечеринке территориальной армии в Рингвуде?» — спросила Мэри. «Ну, если командир полка достаточно хорош для мадам Каранто, то кто-нибудь из присутствовавших мог сгодиться и для Корделии». «Пожалуйста, боженька, пожалуйста, боженька», — взмолилась Мэри. «Пусть она в кого-нибудь влюбится, и пусть он влюбится в нее, и пусть они скоро поженятся». «Нет-нет», — сказала я. «Мэри, пожалуйста, прекрати. Разумеется, если твоя молитва неправильная, Бог на нее не ответит. Но все равно нам нельзя забывать, что Корделия может стать несчастной. Она слишком молода, чтобы принимать такие решения. И она, вероятно, видела его первый раз в жизни. «Ну, многие так и влюбляются», — возразила Мэри. «И потом, какое-то время она наверняка будет счастлива». Она умолкла, и я почувствовала, что она продолжает молиться в темноте. И я слегка волновалась из-за этого, пока не уснула. Я поняла, что Корделия воспринимает все менее эмоционально и более серьезно, чем мы. Казалось, что молитвы Мэри были услышаны. Теперь Корделия выглядела совершенно иначе, когда во время школьных молитв стояла с одноклассницами на платформе рядом с директрисой, а мы наблюдали за ней из зала. Она больше не походила на монашку среди мирян, а оказалась даже более неистовой и страстной, чем девочки рядом с ней, и позволяла себе выглядеть сияющей даже во время самых заунывных и постных песнопений. Но то, что придавало ей это сияние, еще не воплотилось. Ее окружал ореол ожидания. Кроме того, если бы что-то уже произошло, не случались бы другие моменты, когда она забывала склонить голову в молитве, потому что таращилась прямо перед собой в ужасе, что никогда не получит желаемого. Все это соответствовало тому, что мы читали о любви в книгах. Но я радовалась меньше, чем Мэри, потому что временами мне казалось, что я узнаю блестящую фальшь и сверкающие иллюзии, которые Корделия излучала, когда играла на скрипке. Но многое подтверждало наши подозрения. Однажды вечером за ужином Корделия сонно спросила маму, нельзя ли ей в субботу утром поехать в Лондон с Розамондой и выбрать новое пальто и юбку. Когда мама ей разрешила, она добавила, что это будут взрослые пальто и юбка. «Что ж, я уже видела в магазинах одежду к Пасхе, хотя, по-моему, делать покупки к лету еще рановато. К тому же все это лето ты еще будешь учиться в школе», — сказала мама. «Но это твои деньги, и, разумеется, к осени ты уже определенно окончишь школу. И если купишь стоящие вещи, они еще долго прослужат тебе». Но помни, что покупать что-то раньше времени неблагоразумно. Ведь пока твои деньги хранятся на почте, ты получаешь с них проценты. Корделия не ответила. Между тем, как прежняя Корделия с раздражением подчеркнула бы, насколько этот процент мал. Она просто продолжала жить в трансе. Через несколько дней она вошла в гостиную в новых пальто и юбке. В то время до женской одежды внезапно добрались ножницы. Женщины еще не полностью освободились от многослойных нарядов, которые были обречены носить, но преобразились из коров в тяжеловесных антилоп, насколько позволяли тяжесть одеяний и собственная проворность. Юбки по-прежнему оставались длинными, но стали уже и получили вырез на подоле. Узкая юбка превратила Корделию в ходячую колонну, стройную, округлую и сильную, сделанную из какого-то теплого камня, блестевшего под солнцем, потому что материя была золотисто-бежевой. А поверх своих коротких золотисто-рыжих локонов она надела круглую коричневую шляпу с кремовыми цветами. Она высоко держала голову. Ее короткий нос, такой изящный, с крошечным плоским треугольничком между кончиком и ноздрями, был высоко вздернут, а чистый округлый подбородок приподнят. В руке она держала смычок, словно скипетр. «Я хорошо выгляжу?» — небрежно спросила Корделия, но ответ выслушала с жадностью. До тех пор она всегда была уверена, что ее наружность вполне хороша, чтобы заслужить аплодисменты на концертах. И только поэтому ею и интересовалась. Но сейчас она явно надеялась купить с ее помощью нечто, чему она сама придавала более высокую ценность. Еще какое-то время она оставалась в комнате, замерев на вытяжку, потому что узкие юбки легко мялись. Но была далеко от нас, где-то в другом времени года. Хотя за окном стояла холодная пора Великого Поста, она несла в себе свою личную весну, сияя в своем тонком одеянии под невидимым нам солнцем. Когда она ушла, Мэри сказала: «Она купила эти пальто и юбку, потому что ждет, что тот, в кого она влюбилась, придет к маме и попросит куда-нибудь ее сводить». «Но куда он ее поведет?» — с сомнением спросила я. «Время не летнее, на речку они пойти не могут». «В журнальных рассказах и романах молодые люди куда только не водят девушек, на которых хотят жениться», — ответила Мэри. «В спортивный клуб Херлинга, в парк Реннелла. О, в это время года наверняка работают какие-нибудь заведения. Люди же не только летом влюбляются. О, пожалуйста, боженька, хоть бы все получилось». «Не говори этого, пока мы не убедимся, что он действительно хороший», — сказала я. «Поверь, какое-то время она точно будет счастлива. А если что-то пойдет не так, мы к тому времени уже получим стипендии, а после этого заработаем денег и организуем ей развод. Главное, чтобы она сейчас перестала играть». Хотя ни один молодой человек на Lovegrove Place так и не появился, поведение Корделии по-прежнему подтверждало нашу теорию. Она стала живо интересоваться почтой под предлогом, что тревожится из-за какого-то большого вечернего концерта, который отложили из-за чьей-то смерти и могут назначить на дату, когда она уже будет занята. Но если бы она говорила правду, ее тревога не была бы такой жгучей и не сменилась бы таким же жгучим удовлетворением. А на следующий день после того, как она перестала следить за почтой, наша теория получила еще одно подтверждение, которое признало убедительным даже Розамунда. Хотя она никогда не соглашалась с нами, что Корделия влюблена, и говорила, что, учитывая, что сами мы вечно впадаем в состояние, она не понимает, как мы можем не замечать, что с нашей сестрой сейчас происходит то же самое. «Вы бросьте! Да если бы она влюбилась, — заикаясь, сказала она бы выглядела по-другому, совсем-совсем не так». В то утро Корделия отправилась в школу пораньше, сказав маме, что хочет поговорить с кем-то из учительниц перед молитвой. Но когда мы с Мэри и Розамундой пришли в школу, ее там не было. Когда мы в час дня вернулись домой, то узнали, что она сказала маме, что собирается пообедать с мисс Бивор. У нас появилось томительное предчувствие кризиса. Мы ни за что бы не посмели прогулять школу, а Корделия была намного более послушной, чем мы. Кроме того, она была очень правдивой. Потом Кейт с простодушным видом упомянула, что утром Корделия ушла с огромной картонной коробкой и большим бумажным пакетом. И мы посмотрели в ее комнате, новых пальто, юбки и шляпы там не оказалось. «Видите», — сказала Мэри, — «она пошла навстречу с ним и, скорее всего, с его матерью. А потом они вернутся и сообщат маме, что обручились». Но мне это не понравилось. Пустой гардероб выглядел так же неправильно, как папин пустой кабинет. А Розамунда пожала плечами, как мне показалось, с напускным равнодушием. Произойти могло что угодно. Так что вечером, возвращаясь из школы вдвоем, потому что Розамунда отправилась за покупками, мы с Мэри не слишком удивились, когда, свернув с Хай-стрит на Lovegrove Place, увидели впереди взбудораженную мисс Бивор, спешившую к нашему дому. Она шагала очень быстро и иногда переходила на трусцу, пока подол ее длинного медно-красного платья не запутывался меж лодыжек, а большая шляпа с перьями не сбивалась на бекрень. «Смотри, смотри», — сказала Мэри, — «она в ужасном состоянии. Говорю тебе, это не мои домыслы. Это наверняка произошло так, как я и думала. Корделия с кем-нибудь сбежала и написала мисс Бивор, что бросает музыку. Быстрее, быстрее, давай спросим ее». Услышав топот наших ног, мисс Бивор оглянулась, закрыла глаза, увидев нас, и прислонилась к ограде. Когда мы догнали ее, она с горечью выдохнула. «Я думала, это Корделия». «В чем дело?» — спросила Мэри. «Что с ней случилось?» Мисс Бивор всхлипнула и снова припустила трусцой в направлении нашего дома. Мы шли рядом с ней, пытаясь добиться объяснений, чтобы быть готовыми при необходимости сообщить тяжелую новость маме. Мы знали, что мисс Бивер очень глупа и, возможно, поднимает шум на пустом месте, но хотели в этом убедиться. Однако она только издавала звуки, выражавшие раздражение и отвращение, и отмахивалась от нас. Кисти рук у нее были обнажены, что в те времена считалось неприличным. И она, враждебно вскинув их, сказала нам тоном, взывающим к сочувствию: «Я еще и перчатки потеряла». И снова разрыдавшись, очень быстро засеменила вперед к нашим воротам. Там мы сразу поняли, что какую бы плохую новость ни принесла мисс Бивер, здесь о ней уже слышали. Входная дверь была открыта, и, поднимаясь на крыльцо, мы увидели, что сумочка, которую обычно носила с собой мама, валяется на полу. Мы бросились в дом мимо мисс Бивер, причитавшей: «Я даже не смогла взять кэб, на станции всегда есть кэб, но именно сегодня не было ни одного». Она проследовала за нами в гостиную, которая оказалась пуста. Но французские окна в сад были открыты, и мама стояла на лужайке и смотрела вверх на окно комнатки, раньше принадлежавшей папе, а теперь Корделии. Мы подбежали к ней, крича: «Что случилось?» Но мама, не замечая нас, продолжала неотрывно смотреть на пустое окно. Мисс Бивер, спускаясь по чугунному крыльцу в сад, поскользнулась и упала на гравийную дорожку, взвизгнув, как люди, достигшие такой крайней степени отчаяния, что весь зримый мир обращается против них. И с их обуви слетают каблуки, а камни только и ждут, чтобы насажать синяков им на колени. Мама услышала ее, обратила на нее свой немигающий взгляд и сказала нам: «Поднимите эту бедную идиотку». Но мисс Бивер истерически вскочила еще прежде, чем мы успели к ней подойти, и заковыляла к маме, крича: «Я потеряла Корделию! Я ничего не могла поделать! Она от меня убежала!» «Она здесь», — сказала мама. «Она в своей комнате. Она заперлась. Что вы с ней сделали?» «Я ничего не сделала! Она от меня убежала!» — воскликнула мисс Бивер. «О, слава богу, она в безопасности!» «В безопасности? Что вы с ней сделали?» «Ничего», — повторила мисс Бивер. «Все, что я делала, это любила ее». «Вы сами говорите, что она была с вами, а полчаса назад вернулась домой старее, чем я. Что вы с ней сделали?» «Знаю, знаю», — застонала мисс Бивер. «Ох, ее лицо! Ее прекрасное личико! Она выглядела холодной, жестокой, прямо как вы. Ох, Корделия!» «Отвечайте, что вы с ней сделали?» — настаивала мама. «Я ничего», — сказала мисс Бивер. «Это все тот ужасный человек». «Какой ужасный человек? Прекратите цепляться за свою шляпу! Я не вижу вашего лица!» «Ну как же?» — ответила мисс Бивер. «Ганс Фехтер». Мама посмотрела вверх на окна Корделии и протянула к ним руки. «О, мой ягненочек!» — проговорила она. Потом она напустилась на мисс Бивер. «Разве я не предупреждала вас, чтобы вы его к ней не подпускали?» «Я ничего не могла поделать», — сказала мисс Бивер. «Это все та вульгарная особа, мадам Курандо. Вот уж кого нельзя было подпускать к Корделии. Она трижды была замужем». «Как? Джулия Курандо отправила Корделию Гансу Фехтеру?» — воскликнула мама. «Ни за что не поверю». «Нет-нет, все было совсем не так», — сказала мисс Бивер. «Это случилось на том банкете. Корделия играла прекрасно. О, да, поистине прекрасно. Если она не играла прекрасно, значит, такого понятия, как прекрасная игра, вообще не существует». И мадам Карандо ее похвалила, и Корделия поблагодарила ее и рассказала, какие надежды мы питаем на стипендию. А потом эта женщина вдруг переменилась. Она сказала, что быть профессионалкой — это отнюдь не то же самое, что быть любительницей, пусть даже и хорошей. И, о, потом все вышло очень скверно. «Но я все равно не верю, что Джулии Курандо хватило жестокости отправить Корделию Гансу Фехтеру», — воскликнула мама. «Нет-нет», — проворчала мисс Бивер. «Говорю же вам, все было совсем не так. Но Корделия часто упоминала, что вам ничего нельзя сказать, потому что вы не слушаете. Все случилось из-за того, что Корделия постояла за себя и ответила, что учится у сеньора Сала. Тогда эта кошмарная особа воскликнула: «Как? У старика Сильвио Сала?» А когда Корделия ответила «да», разразилась самым вульгарным хохотом. Все обернулись, и она назвала его старым жуликом и рассказала длинную историю о том, как его отец, производитель макарон, помешанный на музыке, мечтал иметь сына-скрипача и с детства на него давил. Но тот никуда не годился, и его старик-отец завещал все свои деньги племяннику, который был на самом деле хорошим скрипачом. Так что его сыну пришлось крутиться изо всех сил. И он хвастал направо и налево, и кем только не прикидывался, и говорил, будто преподавал в Миланской консерватории, хотя ни разу там даже не бывал. О, какого вранья она наградила! Впрочем, все это может оказаться правдой. «Ради всего святого, скажите мне, как Корделия попала к Гансу Фехтеру?» — потребовала мама. «Я к этому и подхожу», — сказала мисс Бивер. После этого Корделия не пожелала оставаться на банкете. Она настояла на том, чтобы поехать домой. И в артистической уборной, теперь я припоминаю, в артистической уборной она так жестко на меня посмотрела. Мне следовало догадаться, что она обратится против меня. Но как она могла? Ведь она знала, как я ее люблю. «Сейчас это не важно», — остановила ее мама. «Продолжайте же, продолжайте». Потом она сказала мне, что не верит в то, что говорила мадам Курандо, но все равно боится потерять уверенность в себе, и попросила меня договориться, чтобы она сыграла Гансу Фехтеру. И я согласилась, и мы, счастливые, вернулись поездом. А теперь нам никогда уже не быть счастливыми. «Что Фехтер сказал Корделии?» — спросила мама, впившись ногтями в ладони. «Не знаю», — ответила мисс Бивер. «О, он ужасный человек. Он был против нас с самого начала. Когда мы пришли, он посмотрел на меня самым оскорбительным образом и велел пойти посидеть в холле, пока Корделия играет». Потом она задохнулась и стояла, мотая головой из стороны в сторону. «Что случилось потом?» — допытывалась мама, тряся ее, хоть и не так сильно, как мы боялись. «Откуда мне знать?» — сказала мисс Бивер. Минут через 20 она вышла из его комнаты и прошла через холл. Она меня даже не взглянула. Я заговорила с ней, а она не обратила на меня никакого внимания. Даже не дождалась служанки, которая подходила, чтобы открыть дверь, сама ее открыла и вышла на улицу. И... О, ее лицо! Я никогда бы не поверила, что она может так выглядеть. «Вы должны были пойти за ней», — сказала мама. «Это ведь вы привели ее в тот дом, хотя я предупреждала вас, что ей нельзя к нему приближаться. Я хотела пойти за ней, но вышел этот ужасный человек и наговорил мне самых чудовищных вещей. Я предупреждала, что он жесток. Уж он-то не мог не распознать правду. Но ни одному другому человеку с его уровнем знаний не хватило бы низости, чтобы сказать все это вам в лицо. О, как он жесток, как жесток! Но почему вы остались и позволили этому мерзавцу над вами насмехаться, вместо того, чтобы позаботиться о Корделии? Вы сами знали, что из вас двоих важна только она. Он загородил мне дверь». Мисс Бивер заплакала. «Мерзавец, мерзавец! Но Корделия...» Когда он сказал, что людей вроде меня, которые поощряют бездарных детей, надо расстреливать, я ударила его зонтиком, — всхлипнула мисс Бивер. «Правильно», — сказала мама. «Но Корделия, Корделия...» Это его разозлило. Он открыл дверь и велел мне покинуть его дом, хотя именно это я и пыталась сделать. Я надеялась, что Корделия дожидается меня на улице, но она ушла. «Она проделала долгий путь домой совсем одна», — горестно проговорила мама, глядя на окно спальни. «Я не виновата», — сказала мисс Бивер. «Я бросилась на станцию Грейт Портленд-стрит, и пока пересекала мост, подошел наш поезд, и я увидела ее на перроне и крикнула ей, чтобы она меня подождала. Но она посмотрела на меня, как на чужую, и села в поезд. А когда я спустилась на перрон, поезд уже тронулся». «О, Корделия, Корделия, я так ее люблю!» «Да», — сказала мама, — «хуже всего в жизни то, что любовь не добавляет нам здравого смысла, а лишает его. Мы любим кого-то и говорим, что сделаем для него больше, чем сделали бы из дружеских чувств, но превращаемся в таких глупцов, что делаем в итоге намного меньше. И зачастую это можно принять за плоды ненависти». «Неужели я причинила Корделии столько вреда?» — спросила мисс Бивер. «Конечно. Но вам не в чем себя упрекнуть. Вы всего лишь следовали общему правилу. Однако сейчас важно то, что Корделия заперлась у себя в спальне». «Полагаю, чтобы побыть одной», — сказала мисс Бивер. «До сих пор в минуты несчастья она всегда могла прийти ко мне. Но сейчас, когда она против меня, ей не к кому обратиться». «Да-да, я не должна забывать, что вы с такой добротой приняли на себя все ее ужасное недовольство», — сказала мама. «Дети, дети, Мэри Роуз, вы всегда должны помнить, что мисс Бивер была очень добра к Корделии. Она дала ей то, что не смогли бы дать мы. Но я так боюсь за Корделию. Она, как только пришла, видимо, сразу же спустилась на кухню, а потом поднялась по лестнице из подвала, прошла мимо в свою комнату, и мне показалось, что она держала что-то в руке». «Она и мимо вас прошла без единого слова?» — спросила мисс Бивер. «Да, но со мной такое уже случалось. Однажды мой муж прошел мимо меня на Хей-стрит и посмотрел на меня, как на незнакомку». «Ваш муж, да, пожалуй», — сказала мисс Бивер. «Но только не Корделия. Я ни за что бы не поверила, что ее милое личико может выглядеть так». Она шумно разрыдалась, потом неожиданно перевела дыхание и оцепенела. «Что-то в руке? Вы имеете в виду пузырек? Что-то, что могло быть ядом? Вот видите, как несовершенна любовь», — произнесла мама. «Из моих слов вы должны были понять, что она в опасности, но вы пропустили их мимо ушей. Вас поглотила боль, которую она вам причинила, когда посмотрела на вас как на чужую. И все же ваша любовь к ней — это лучшее, на что вы способны. А моя любовь к ней — лучшее, на что способна я. И обе они, похоже, бесполезны. При этом любовь должна быть полезной. Но вот она я, стучу в дверь и не получаю ответа. И вот вы, и ни одна из нас не знает, что делать. Может, мне сходить за человеком, который починил сундук Кейт? Он всего в нескольких домах от нас по Хай-стрит?» — спросила я. Он открыл замок на сундуке. Он сказал, что умеет открывать любые замки. «В том-то и загвоздка», — сказала мама. «Я не знаю, насколько это будет разумно. Я не очень-то верю, что кто-то из вас, дети, совершит самоубийство, какими бы и ни были обстоятельства. Я уверена, во всех вас слишком сильно желание жить как можно дольше. Да и кто бы этого не хотел. Так что я считаю маловероятным, что Корделия убьет себя. Но гордость — это основа ее жизни. Какой же это риск заводить детей? Это проявляется даже в именах, которые им даешь. Мэри настолько бескомпромиссна, что ей подходит имя из Ветхого Завета. Роуз похожа на колючий кустарник, а Корделия живет гордостью. Так вот, если я позову незнакомого мужчину, чтобы он выломал ей дверь, она никогда меня не простит. Но, с другой стороны, это сильный риск. Она что-то прятала от меня в руке». «В конюшне есть стремянка», — произнесла Мэри. «Мы можем ее принести, и одна из нас поднимется по ней, заберется в окно и отопрет дверь изнутри». «Бестолку», — сказала мама. «Я уже ходила посмотреть на стремянку. Из-за чугунного крыльца вы не сможете поставить ее так близко к стене, чтобы достать до окна. Я вернусь и еще постучу в дверь». Мы все направились к дому, но остановились, когда Ричард Куин сбежал по ступеням и бросился к нам по лужайке. «Кейт говорит, что Корделия заперлась в своей комнате. Что это значит?» — воскликнул он, схватив маму за руки. «Ганс Фектор только что сказал ей, что она не умеет играть, и она не может с этим смириться», — ответила мама. «Она заперлась в комнате и не открывает мне, и мы боимся, что она могла принять яд». «Это вряд ли», — сказал Ричард Куин. Она на много лет нас с вами переживет. Но она должна была тебе ответить. Это грубо и некрасиво, и к тому же совершенно бесполезно. Ведь хоть ты, мама, этого и не заметила, я уже такой большой, что без особых усилий могу за пару минут вышибить любую дверь в доме. И сейчас я это и сделаю. Пойдемте. Мы покорно последовали за ним в дом. Когда мы проходили через гостиную, мисс Бивер простонала: «Она все, что у меня есть», пошатнулась и упала поперек кресла. Мама спокойно посмотрела на нее, сказала: «Бедная идиотка, было бы намного милосерднее оставить ее умирать сразу после рождения», и пошла наверх. Когда мы подошли к двери Корделии, мама стала греметь дверной ручкой, звать ее и умолять, чтобы она просто сказала, что у нее все в порядке. Ответом была тишина. И Ричард Куин налег плечом на дверь, потом на секунду отстранился, чтобы улыбнуться маме и крикнуть: «Корделия, Корделия, если не откроешь дверь, я ее высажу!» Мы услышали слабый стон, доска треснула под его нажимом, он просунул внутрь руку, повернул ключ с другой стороны замка, и мы ворвались в комнату. Корделия лежала на кровати наискосок, головой на самом краю подушки. Ее плечо выступало за пределы матраса, рука свешивалась на пол. Длинная узкая юбка делала ее похожей на упавшую колонну. Она не отвечала ни из-за злости. Она не была способна даже на малейшее движение. Зеленоватый цвет ее кожи, неподвижность ее ноздрей, приоткрытых губ, занавеси ресниц на ее щеках — все указывало на то, что течение ее жизни почти остановилось. «Смотрите!» — шепнула Мэри мне и Ричарду Куину. Правая рука Корделии плетью свисала на пол, но ее правая ладонь не обмякла. Она сжимала пузырек со специальным порошком, которым Кейт чистила раковины и туалеты, и вращала его в ладони, а ее пальцы старались вытащить пробку. Однако старались они не слишком сильно. Они выглядели такими же упертыми и рассудительными, какой до сих пор казалась сама Корделия, и откручивали пробку с расчетом на неудачу. Но Корделия из последних сил заставляла их ее достать. Ричард Куин наклонился, схватил пузырек и сразу вышел из комнаты. Но послушно вернулся, когда мама воскликнула: «О, мой бедный ягненочек! Поднимите ее! Ей нельзя так лежать, она упадет!» Он взял Корделию на руки, переложил на середину кровати и приподнял так, что мама, встав на колени, смогла заглянуть ей в лицо и пообещать: «Моя дорогая, вот увидишь, скоро все это покажется совершенно неважным». Но Корделия оставалась в ее объятиях неподвижной, как кукла. И мама, повысив голос, взмолилась: «Поговори со мной, дорогая, скажи мне, что у тебя все хорошо». При этих словах Корделия зашевелилась, помотала головой из стороны в сторону, открыла глаза, посмотрела на маму, потом поочередно на каждого из нас и простонала: «Если я не стану знаменитой скрипачкой, как мне вырваться от вас?» Мама после секундной паузы ответила: «Мы что-нибудь придумаем, дорогая, не бойся. Возможно, ты захочешь поучиться годик в школе за границей. Но об этом мы поговорим завтра. А сейчас тебе нужно выпить чаю и отдохнуть. Я пошлю к тебе Кейт, а ты должна раздеться и лечь в постель, как полагается. Когда ты расстроен, нет места лучше кровати. Идемте, дети». Ричард Куин бережно положил Корделию обратно на подушки, и мы все, как могли тихо, вышли из комнаты. Мама направилась было в гостиную, но спохватилась: «Бедняжка мисс Бивер наверняка очнулась, а при ней мы разговаривать не сможем. Ах, эта злосчастная великодушная женщина! Чем она теперь наполнит свою жизнь? Но я должна вам кое-что сказать. Мне придется сказать это прямо здесь. Дети, вас, наверное, ранило то, как неудачно Корделия выразила свои чувства. Потом до ее сознания дошли наша бледность, наш окаменелый ужас. Как, вы не понимали, что чувствует Корделия? «Ах, дети, что за потрясение для вас!» «Разве мы с ней ужасно обращались?» «Мы не хотели», — сказала Мэри, а я добавила. «Мы не могли притворяться насчет ее игры, потому что знали, что однажды это закончится вот так. Рано или поздно кто-нибудь непременно бы наговорил ей гадостей. Но мы ее любим». «Не тревожьтесь об этом», — продолжала мама. «Вы обращались с ней гораздо лучше, чем я могла бы ожидать, зная вас. Не думайте об этом больше». «Нет, я говорю вздор. Вы не настолько глупы, чтобы поверить мне, что ваша сестра сказала это не всерьез или что она не имела в виду ничего такого. Так что попытайтесь понять ее как взрослые, ведь вы и в самом деле уже почти совсем большие. Корделия хочет уехать от нас подальше. Она так остервенела, играла на скрипке, чтобы заработать денег и уехать. По причинам, которые не имеют к вам никакого отношения. Все это на совести у меня и вашего отца. И нам нет оправданий. Однако, опять-таки, это не совсем наша вина». «Никому из нас не в чем тебя обвинить», — сказал Ричард Куин. «И мы все знаем, что могли бы обвинить во многом папу. Но это было бы очень глупо и неблагодарно». «Послушайте, послушайте, вы должны попытаться понять. Видите ли, у Корделии и у вас было кошмарное детство. Но вы трое... Я ведь не ошибаюсь, не так ли? Дети, вы должны честно сказать мне, если я ошибаюсь. Но хотя я краснею от стыда за то, что подарила вам такое детство... Вы, кажется, были вполне довольны. Я не думаю, что вы захотели бы сильно изменить что-то в нашей жизни, кроме ухода вашего отца». «Еще бы, мы наслаждались каждой минутой», — сказала Мэри. «А как же», — поддержала я, — «мы же не тряпки». «Вот только тебе, мама, было тяжело», — произнес Ричард Куин. «Если нам придется вернуться на землю, роди меня первым, так я пригожусь тебе гораздо больше». «Да, кажется, вы трое были довольно счастливы. Но я сомневаюсь, что Корделия наслаждалась хоть чем-то в своем детстве. Она мучилась из-за всего происходящего. Она не эгоистка. Она страдает не из-за каких-то там своих недостатков, а из-за того, чего недостает нам всем. Ей не нравится, что вся наша одежда так убога и что у нас такой запущенный дом». Ей не нравится, что я всегда с таким запозданием плачу кузену Ральфу за аренду. Ей не нравится, что у нас так мало друзей. Ей невыносимо, что ваш отец ушел, но не так, как вам. Она предпочла бы самого обыкновенного отца при условии, что он остался бы с нами. Она мечтает жить так же, как другие девочки из школы. Сочинение вашего отца, моя игра и все, что с этим связано — все наши счастливые моменты не компенсируют ей того, чего она была лишена. Но не смейте презирать ее за желание быть обыкновенной, защищенной, отбросить все, что делает нас особенными. Это не она странная, потому что ненавидит бедность и... Она нащупала подходящее слово — эксцентричность. Это вы странные, потому что их не ненавидите. Будьте благодарны за эту странность, которая позволила вам благополучно пережить ужасные годы. Но не думайте, будто вы заслужили ее какими-то своими добродетелями. Это результат исключительно ваших музыкальных талантов. Музыка, которой я вас научила, помогла вам осознать, что все происходящее с вами почти ни на что в жизни не влияет. Кроме того, исполнительское мастерство пригодилось вам намного больше, чем вы думаете. Если вы не стали тряпками, то только потому, что вас закалила техника, которой вы так или иначе овладели. Если бы Господь Бог не наделил вас музыкальным даром, вы были бы так же беспомощны, как Корделия. И в том, что она не умеет играть, виновата не она, а Господь. А поскольку Господь непогрешим, давайте сейчас же закроем эту тему». Она хотела отвернуться, но ее остановил приступ тревоги. «Ричард Куин», — отчаянно проговорила она, — «когда я сказала, что техника придала вам храбрости, я имела в виду Мэри и Роуз. Ты трудишься недостаточно усердно. Обещай, что будешь больше стараться». «Мама, со мной все совсем по-другому, чем с ними», — ответил он, замявшись. если бы я мог объяснить. Но тут раздался звук поворачивающегося в замке ключа, и в дом с портфелем на одном плече и набитой хозяйственной сумкой на другом вошла Розамунда. В тот день был сильный ветер. Ее золотые кудри разметались по шее и груди. Она разрумянилась и выглядела как роза во время урагана. «Моя дорогая, бедняжка Корделия очень расстроена», — сказала ей мама. «Эта бестолочь мисс Бивер отвела ее к этому чудовищу Гансу Фектору, и тот повел себя с ней очень грубо, и она заперлась у себя в комнате. Я велела ей лечь спать. Наверное, никому из нас лучше сейчас не попадаться ей на глаза, а вот ты, думаю, могла бы за ней присмотреть». «Она замышляла самоубийство», — добавил Ричард Куин. «Я же говорила вам, — серьезно сказала Розамунда, — что она в одном из этих состояний, в которые вы все впадаете. Теперь не удивлюсь, если она довела себя до болезни. Пойду возьму в своей корзинке для рукоделия градусник». Она поднялась наверх, и мама, пробормотав ей вслед спасибо, вздохнула. «Сейчас мне придется разбираться с этим несчастным существом в гостиной. Ричард Куин, позже я попрошу тебя взять ей кэп и отвезти ее домой. Ну а пока вы трое должны спуститься на кухню и собрать поднос для Корделии и Розамунды. Сами же попейте чай с Кейт. И давайте молиться, чтобы когда-нибудь в нашу семью вернулись мир и покой». В тяжелые минуты мы всегда находили уютное убежище на кухне, в теплых успокаивающих отблесках угольной печи, под крылышком у неизменно находчивой Кейт. Она с умным видом сказала, что давным-давно считала всю эту беготню по концертам слишком большой нагрузкой для растущей девочки и что было предостаточно признаков надвигающейся болезни, но что через пару недель отдыха она станет как новенькая. Пока Кейт кипятила воду, чтобы сделать Корделии чай, мы стояли вокруг стола и жевали хлеб с маслом, посыпанный коричневым сахаром, который любили в детстве, но давно уже не ели. «Девочки, не волнуйтесь за бедную старушку Корди», — сказал Ричард Куин. «Предоставьте ее Розамунде. По сравнению с вами у нее есть одно преимущество. Она не музыкальна и никогда не завоюет никаких наград. Она единственная в этом доме, при взгляде на кого Корделия не вспоминает, что у нее нет никаких особенных талантов». И как раз в этот момент вернулась Розамунда и сказала: «Кажется, у Корделии температура. Ричард Куин, сходи-ка ты лучше за врачом. Скажи ему, что это не срочно, но осмотреть ее сегодня все-таки стоит». Когда он ушел, она обратилась к Кейт. «Ей определенно требуется постельный режим, так что можно я возьму один из твоих белых халатов? Дальше я займусь ею сама». Она заколола халат вокруг себя булавками, потому что хоть и была высокой, но Кейт была еще выше, и повязала вокруг головы кусок белой ткани, чтобы спрятать волосы. «Это своего рода волшебство», — объяснила она нам. «Так Корделия будет лучше меня слушаться». На кухню со смехом вернулся Ричард Куин. «Когда я проходил мимо гостиной, мама высунулась в дверь и сказала, чтобы мы принесли чаю, мисс Бивер. А еще, что она ошибалась насчет нее, что мы все ошибались, и у нее много хороших качеств. По-моему, еще немного, и она ей понравится». «О, мисс Бивер станет одной из тех, кто будет сидеть внизу, когда тетя Клэр будет умирать», — мрачно сказала Розамунда. «Не иначе», — согласилась Кейт. Она отдала Ричарду Куину поднос, который готовила для Корделии, и он отнес его маме. И пока она кипятила еще один чайник, мы продолжали стоять вокруг стола и есть хлеб с маслом и коричневым сахаром. Я думала о том, как странно, что Корделия не любит нашу жизнь, такую хорошую, и не любит нас, тогда как мы любим ее целиком, кроме разве что ее музыки, любить которую не смог бы никто. Но Розамунда тоже была странной. Надев белый халат и повязав вокруг головы кусок белой ткани, она стала другим человеком. И самое удивительное, она, не замечающая ничего из того, что происходило вокруг, все же прекрасно осознавала, как неуловимо изменилась в этом наряде и собиралась использовать это в общении с Корделией. Мы время от времени подозревали ее в глупости, а учителя в нашей школе и вовсе считали ее непроходимой дурой. Но вообще-то это было очень маловероятным. Меня поразила новая мысль, и я спросила: «Как ты узнала, что Корделия не влюблена, а просто впала в состояние?» «Ну, она не выглядела влюбленной», — ответила она. «А как выглядят влюбленные? Я не могу тебе объяснить. Ты же знаешь, я не умею выражать свои мысли. Но они выглядят по-особенному». Ее убеждения приводили меня в замешательство. Они не совпадали с моими, и я начала подозревать, что их намного больше, и все они также хорошо обоснованы. Даже если бы Корделия не произнесла те слова, парализовавшие наши отношения, я ни за что бы не додумалась до изощренных способов, с помощью которых Розамунда возвращала ее из глубин унижения на протяжении следующих нескольких недель. Она правильно сняла показания градусника. У Корделии была температура. Это оказался первый признак долгой болезни. Не тяжелый, но и не притворный, которая объяснила миру, а со временем и самой Корделии, почему она резко бросила свою музыкальную карьеру. К счастью, наш старый семейный врач только что удалился на покой, а его молодой преемник оказался безоружен перед мамиными драматическими способностями и назначил лечение покоем и медицинскими средствами, которое, пожалуй, не слишком соответствовало степени анемии Корделии и масштабу проблем с ее сердцем. Но именно Розамунда часто указывала ему, заикаясь с неуклюжим чистосердечием и безыскусностью школьницы-переростка, настолько наивной в своем восторге перед своей будущей профессией, что носила подобие сестринской формы, что у Корделии есть симптомы, которые он в противном случае мог проглядеть. Именно Розамунда, не растревожив Корделию, внушила ей, что ее недуг настолько серьезен, что объясняет все случившееся с ней последние несколько месяцев. «Но, Корделия, тебе никак нельзя пока вставать», — говорила она, глядя на нее своими серо-голубыми глазами, которые из-за серьезности казались слепыми. «Я слышала, как доктор Лейн сказал тете Клэр, что хотя ты обязательно поправишься, ты довела себя до такого измождения, что, ах, Корделия, тебе очень опасно недостаточно отдыхать». Так и вышло, что слова Ганса Фектора перестали иметь хоть какое-то значение. И не нужно было ни обсуждать их, ни даже помнить, потому что Корделия все равно не смогла бы заниматься еще много недель, месяцев или даже лет. Но помимо этого, Розамунда обратила вспять болезненный процесс, который казался неизбежным. «Мы считали, что, как бы то ни было, мы с Мэри должны выйти в мир и оставить гордую и амбициозную Корделию, униженную своим бездельем, дома. Но это она отдалилась от нас, а мы оказались позади. Ее кровать словно превратилась в баржу, а мы застыли на причале. Розамунда не отходила от нее ни на минуту, и своим шитьем занималась тоже в ее комнате, где к ней часто присоединялись Констанция и, когда не было других дел, Кейт, и все трое сидели и шили. Иглы в их руках казались веслами, и они гребли ими, увозя Корделию прочь к землям, где жили немузыкальные люди. Но, разумеется, это тоже была музыка. Женщины работали в плавном темпе, в строгом ритме. Они задавали этот темп и ритм комнате и самой Корделии. Вскоре на покрывале уже лежали странные формы лоскуты, и Корделия, похоже, понимала, как шить их друг с другом, чтобы из них что-то получилось. Мы с удивлением находили у ее кровати всевозможные нитки и шелка, которых никогда раньше не видели, и странной формы иголки. И Корделия объясняла нам, для чего они, как будто умела ими пользоваться давным-давно. Она теперь постоянно листала журналы, которые раньше никогда не попадали к нам в дом, полные бумажных выкроек и лекал, и рассуждала так, словно у нее много дел, но ни одно из них не должно быть сделано к определенному сроку или непременно хорошо. Она стала такой же безмятежной в своей миловидности, как цветы, которые мы ставили у ее кровати. Мы с Мэри получили стипендии в разных консерваториях. Она поступила в колледж принца Альберта в Кенсингтоне, а меня приняли в академию в Марилебоне. Мэри должна была взять мамину девичью фамилию и стать Мэри Кит, а я оставалась Роуз Обри. Эти изменения пришлись нам не по душе. Из-за них казалось, будто стать музыкантом все равно, что перенести операцию или умереть. Словом, пройти через одно из тех страшных испытаний, которые проживаешь в одиночестве. Но на них настоял мистер Киш. Он говорил, что нельзя, чтобы две концертирующие пианистки носили одинаковые фамилии. Он опасался, что если мы и дальше будем вместе, то сами себе вырыем яму и станем критиковать своих учителей, применяя к ним наши семейные стандарты. Мне он тоже сказал, что было бы жаль, если бы нам с Мэри пришлось соревноваться друг с другом за награды. Когда я заверила его, что это не важно, потому что мы никогда не стали бы друг другу завидовать, он прочистил горло и сказал, что его беспокоит не это. Он боялся, что слишком частые напоминания о том, что Мэри играет лучше меня, могут привести меня в уныние. Я это подозревала. Но ни одна из нас никогда не произносила этого вслух, и, к моему изумлению, при его словах на мои глаза навернулись слезы. Я отвернулась и выглянула в окно, чтобы он их не заметил. Но он знал, что без слез не обойдется, и объяснил, что Мэри играет словно ангел, словно она сошла прямо с небес. И пусть даже никто из моих знакомых не понимает, что я играю не так, я сама всегда буду об этом знать. Но мне не стоит волноваться, потому что во мне есть нечто, что поможет мне не сдаться. Я буду работать до изнеможения и, в конце концов, стану играть в некотором смысле так же хорошо, как и Мэри. Странно, но когда он говорил это, то смущался больше, чем когда сравнивал меня с сестрой. Как если бы считал качество, которое должно было меня спасти, грубым и примитивным. Любопытно, что новость о стипендии мы узнали не дома, а в чужом особняке, где никогда раньше не бывали. Мистер Киш пригласил нас сыграть на частном концерте, который давал человек, живший в Ридженс-парке и очень похожий на мистера Марпурга. Только он любил музыку, в то время как мистер Марпурга любил картины, о чем мы узнали с большим сожалением, потому что из-за этого отплатить за его доброту становилось еще сложнее. Концерт был посвящен премьере каких-то песен, написанных новым композитором по имени Оливер как-то там, и нам предстояло просто заполнить паузы между их исполнением. И Мэри попросили сыграть что-то из Шопена, а меня из Шуберта. Мы согласились с большим удовольствием, потому что мистер Киш пообещал, что нам заплатят. Мы не знали, сколько, но это должно было стать нашим первым гонораром. Потом он добавил, что посылает нас туда, потому что этот человек любит рассказывать, как знаменитые музыканты играли для него прежде, чем сделали себе имя. Это неожиданно наполнило нас ужасом. Дом XIX века представлял собой копию итальянского дворца с желтыми от нарциссов лужайками, спускавшимися к каналу. Комнаты в нем были высокими и роскошными, а стены, выкрашенными в бледные цвета, на фоне которых итальянские картины с ликами святых и ожесточенными боями, высокие китайские вазы с цветочными узорами, огромные тучные Будды, спокойные, как если бы они были маленькими и изящными, и аккуратная французская мебель, похожая на игрушечную, смотрелись богато, цельно и неустаревающе красиво. На нас это великолепие произвело не большее впечатление, чем дом мистера Марпурга, потому что мы с детства привыкли к дворцу Хэмптон-Корт. И вскоре мы сосредоточились на музыке и ни на что другое уже не обращали внимания. Концерт проходил в бальном зале, а мы ждали в комнате, которая, видимо, предназначалась под музыкальные занятия. Там стоял еще один рояль, а полки на обшитых панелями стенах были заставлены книгами о музыке. После того, как я вернулась, отыграв свой последний номер, мы обе освободились и стали разглядывать полки, размышляя, можно ли посмотреть какие-нибудь из книг. Я долго не решалась поделиться с Мэри, какое умопомрачительное наслаждение доставили мне аплодисменты. И, наконец, сказала что-то в этом роде, потому что промолчать казалось ужасно нечестным. А она подмигнула мне и призналась, что чувствовала то же самое. Потом вошел дворецкий с телеграммой на очень большом серебряном подносе. Телеграмму прислала мама, и в ней было написано, что письма, которые мы ждали, пришли со второй почтой, и мы обе получили стипендии. Когда я это прочитала, то бросила телеграмму на рояль. «Я бы отказалась от этой стипендии. Я бы больше никогда не притронулась к фортепиано, если бы только вернулся папа», — сказала я сквозь слезы, которые удивили меня саму. «О да», — произнесла Мэри. «О да». Мы подошли к окну и стояли там, глядя на сад и обняв друг друга за талии. Поля нарциссов волнами колыхались на ветру, словно ворс, когда его гладят не в том направлении. «Но это будет важно для мамы», — сказала я. «Она ведь почти не насладилась успехом, который полагался ей по праву». «Да, это безобразие», — согласилась Мэри. «То, что случилось с мамой, — стыд и срам». «Но она все равно любит многое в своей жизни», — добавила я. «У нее всегда будет Ричард Куин, и ей нравится, когда с нами живут Констанция и Розамунда». «Но послушай, Мэри, ты понимаешь Розамунду?» «Довольно часто нет». «Разумеется, нам было бы легче понять ее, если бы она тоже на чем-нибудь играла». «Ну, может, она и не музыкант, но в ней вся суть музыки», — сказала Мэри. «А в чем суть музыки?» «О, по-моему, музыка, она о жизни. Особенно о тех ее сторонах, которые мы не понимаем. Иначе людям не приходилось бы искать в ней ответы». «О, я не могу объяснить, о чем я». «Что такое музыка?» Неожиданно мне стало дурно, потому что я не знала ответа. Я пересекла комнату и приложила ухо к щели между двойными дверями, ведущими в бальный зал. Песня доносилась до меня, словно тонкая нить. Я вспомнила, как сокровенные мысли, играющие на скрипке Корделии, противоречившие самой сущности музыки, немедленно становились общественным достоянием. Их мог расслышать даже глухой. Мысли, которыми намеревался поделиться со слушателями этот молодой композитор, упрямо не желали проявляться. Мы на несколько минут встретились с ним, когда только приехали в дом. Это был худощавый молодой человек, немногим старше нас, с серыми, прозрачными, как вода, глазами и мягкими манерами. И по его словам, и по характеру его сочинений становилось ясно, что он настолько же музыкален, насколько не музыкальна Корделия. Однако, очевидно, даже ему было трудно быть музыкантом. Неожиданно я осознала, что для меня это невозможно. Я оглядела комнату, заставленную книгами по музыке, и почувствовала, что я в тюрьме, что я заперта в музыкальном кубе и не могу даже полноценно пользоваться своей камерой, потому что большую ее часть занимает рояль, казавшийся мне сейчас не инструментом, который я до сих пор успешно осваивала, а движущей силой, предъявлявшей на протяжении многих лет тиранические требования к моей жизни, сейчас и в будущем, и во веки веков до самой моей смерти. Становиться музыкантом показалось мне идиотизмом. Я не обладала никакими музыкальными способностями, кроме тех, которые передала мне мать. И я была настолько меньше нее, что и они до ничтожности ослабли при передаче. Если я играла какое-то произведение хорошо, то только потому, что меня этому научила она. И я знала, что мое исполнение, даже когда я подражала ей, всегда оставалось несовершенным. Я не хотела становиться музыкантом. Я не хотела взрослеть. Я не могла справиться с задачей быть человеком, потому что не чувствовала себя в полном смысле живой. По-настоящему живыми были мои отец и мать. Я видела их двумя источниками, бьющими из каменистой скалы, что бурным потоком устремлялись вниз по горному склону и соединялись в великую реку, текущую через весь мир. Я настолько уступала им, что не имело значения, удастся ли мне быть благоразумной и избежать того падения, которому посвятил свою жизнь отец. Я увидела, что тем самым он подошел к спасению ближе, чем когда-либо могла подойти я со своим ничтожным благополучием. Я жалела, что не слегла в постель, как Корделия, и поняла, что на самом деле ее отступление не было трусостью, а ее упрямство переросло в отважную самозащиту, когда она отказалась от невыполнимой задачи жить с таким же надрывом, как наши родители. «Я хочу убежать», — сказала я Мэри. До сих пор не знаю, слышала ли она меня. В этот момент двойные двери открылись, и показалось смуглое, доброе, восточное лицо хозяина дома, который улыбался. Позади него, словно веер, складывающийся в утомленной руке, медленно стихали аплодисменты. Он сказал, что, по словам Киша, мы очень хорошо исполняем кое-какие дуэты Шумана, что он упомянул об этом при одном из гостей, знатоке фортепианной музыки Шумана, и тот выразил большое желание послушать, как мы их играем. И хотя он знает, что мы уже выполнили свою часть договора, он был бы очень рад, если бы мы сыграли, скажем, «У фонтана» и «Прятки». Ничто не помешало бы мне исполнить его желание. Еще прежде, чем он закончил говорить, мы с Мэри повернулись друг к другу, разведя руками. В последние пару месяцев мы были зачарованы этой сюитой, которой нас никто не учил и которую мы разучили сами исключительно ради своего удовольствия. Кроме того, у нас возникло ощущение, что хозяин расстроен, потому что песни недостаточно оценили, и думает, что всем, в том числе и молодому композитору, будет приятнее получить нечто большее, чем усталость, вызванную его творчеством. Я была музыкантом по собственному желанию, хоть и не могла пока сказать, до какой степени. И я была человеком и любила тех, кто стоял со мной по одну сторону, а потому вернулась с сестрой в концертный зал. Или, возможно, меня подхватило мощным потоком, которому я принадлежала.